«Ну, конечно, Боб», — весело отвечал тот. «Надо же поддержать своих. Я кончил в один год с великим вратарем Хелтоном, и теперь ежегодно бываю на стадионе, когда играют наши университетские футболисты». «Счастливый человек», — фыркнул Сикси. «Мне бы ваши заботы. Думать о том, сколько мячей забил в ворота противника, когда в мире может начаться такой международный матч, что всем нам не поздоровится». О, Сикси сел на своего конька. «Теперь держись», — комически ужаснулся доктор Рэндаль. «Я с вами не говорю, док», — мгновенно вспылил Сикси. «Все знают, что вы и ваша жена посылали продукты и давали деньги испанским беженцам, выступали на каком-то митинге в защиту мира. Вы думаете, нам это неизвестно? Ваши воззрения, док, могут причинить вам неприятности. Пора вам их пересмотреть». «Может, и пора, но я их действительно еще не пересматривал», — невозмутимо отвечал доктор Рэндаль. «Что же касается продуктов и денег, то я их, правда, посылал, не собирался это скрывать, и в защиту мира я тоже говорил. Берегитесь, док, так недолго скатиться до измены», — бушевал Сикси. «Ну-ну, все верно, Сикси, все совершенно правильно, и вы абсолютно правы», — поспешил согласиться с судьей Парк Бейл. «Только зачем же так горячиться? Что-то я не видел в вас такой горячности на прошлой партии в гольф». «Вам все шутки», — проворчал Сикси. «А я знаю, мы живем на вулкане. Даже в Стоунпойнте коммунисты тоже собираются выступать. И здесь работает агентура красных». «Что такое? Что вы говорите?» — раздались со всех сторон встревоженные голоса. «У нас в Стоунпойнте? А вот спросите у него», — показал Сикси на редактора стонпойнтовских новостей. «Пускай вам расскажет». «В самом деле, Орвик, в чем дело?» Все с тревогой взглянули на меланхолического джентльмена. Тот пошевелился в кресле и отхлебнул глоток содовой. «Ничего особенного, леди и джентльмены», — протянул он. «Действительно, я бы сказал, настроение у части населения довольно кислое. На восточной окраине митингуют, на заводах митингуют, негры тоже начали митинговать. Конечно, послевоенные, так сказать, разочарования. Вы им расскажите о коммунистах, о местных агитаторах, о том, что в горчичном раю целый осиный рой», — буркнул Сикси. «Они думают о мальчиках, эти маменькины сынки, когда в городе полным-полно красных». «Вы преувеличиваете, Боб», — зевнул редактор. «Конечно, есть несколько агитаторов белых и негров, которые шляются и смущают рабочих. Есть этот крикун Цезарь Бронкс, за которого мы скоро возьмемся. Есть, наконец, рабочие славяне, которые тянутся на родину. Но все это еще далеко от настоящей опасности. И кроме того, мы уже принимаем некоторые меры», — добавил успокоительно. Мак-Магон поднялся и многозначительно кашлянул. До сих пор он держался в тени и только внимательно прислушивался к тому, что говорили попечители. Однако сейчас настал удобный момент. Директор ни в коем случае не желал его упускать. «Попрошу на несколько минут вашего внимания, джентльмены», — начал он. «Я хочу сказать, что и здесь, в школе, на маленькой, так сказать, площадке, происходят тоже некоторые события, и чувствуется настроение, подобное тем, о которых только что поведал нам мистер Орвик, наш уважаемый редактор и попечитель». Присутствующие с любопытством посмотрели на директора. «Так выкладывайте, что там у вас случилось, Мак», — сказал директор банка. «Я все скажу вам, джентльмены, но только когда явится наш уважаемый председатель», — заявил Мак-Магон. Весь вид директора школы, его таинственность, его многозначительные покашливания еще сильнее возбудили общее любопытство. Впрочем, присутствующим не пришлось долго ждать. Хомер, выглядывавший в окно и карауливший прибытие Милларда, объявил торжественно, что машина председателя у подъезда.